Глава 32. Инесса. Немного подумав, я соглашаюсь на свидание с Филом, но переношу его на выходные, снова тону в суете будних дней. Салон, встреча с адвокатом, которого посоветовала Лена. Мы встречаемся в среду. Адвокат оказывается приятной женщиной за 40, энергичной, располагающей к себе. После встречи с ней я не чувствую тяжести и подавленного настроения, хотя речь идет о разводе. А в остальном весь мир будто сошел с ума в желании рассказать, как сильно я ошибаюсь, разводясь с Виталиком. Я требую себя называть его именно так – Виталик, и никак по-другому не хочу. Пусть не останется ничего нашего даже в том, как я называю его по имени. Больше всех напирает, что я ошибаюсь, как ни странно, младшенький братец. «Инеска, я не думал, что я скажу, но ты, блин, дура!» — выдыхает Антоха. «Он же...» «Как же меня все это достало!» «Прикрой рот, маленький говнючок!» — обрываю его. «А если до сих пор считаешь его святым, то подумай вот о чем». Вид по-крупному вложился в фонд, который и оплатил твое лечение. Думаешь, он делал это от чистого сердца? Да как бы не так. Класть он хотел на тебя, на того пацана и на всех больных ребят, прикованных к постели. Класть на тех, кто живет только надеждой. А вот на что ему не класть, так это на возможность срубить как можно больше баллов популярности и засветиться на благотворительной вечеринке». «Видел бы ты эти вечеринки, Тош! Там один образ в десятки тысяч раз дороже их благотворительных вложений. Вылечат одного калеку и несут это как флаг. Добродетели! Лицемеры!» Тоха затыкается. «Ты чего так, Ин? Ты чего?» — тушуется Тоха. «Прости, Тош, но я не просто так развожусь. Причины есть». «Это точно то, что ты сказала?» Я перевожу дыхание. «Блин, может быть, зря я брату это наговорила. Он молодой парень, еще не испорченный совсем. Вид его кумир, а я обличила его мотивы. Клянусь, правда. Тож, мир чуточку сложнее, чем ты думаешь. Я понимаю, вид твой кумир, но я больше не хочу слушать про него». «Мне и так паршиво, и давай хотя бы ты не будешь соль на рану сыпать». Фил на протяжении всей оставшейся недели засыпает меня цветами, мелкими презентами, сладостями. От обилия конфет, которые регулярно приходят в мой салон, можно реально заработать себе диабет. Девочки завистливо вздыхают. Особенный восторг вызывает большой букет из клубники и голубики в разных видах шоколада и большая коробка с кондитерскими сладостями. У меня скоро попа слипнется. Думаю я, поправляя макияж перед завершением рабочего дня. И это не от поедания сладостей, а от поведения Фила. Настолько он из кожи вон лезет, чтобы показаться идеальным». Такого идеального конфетно-букетного периода с постоянными подарками и тонной комплиментов в переписке у меня не было даже с Виталиком, когда только начали встречаться. «Ин, ты себя не обманывай», — ворчу в полголоса. «Почему с Виталиком конфетно-букетный период был недолгим, как раз понятно. Он тебя никогда не любил». Слезы уже не спешат набежать на глаза. Еще немного печет и пощипывает нос, но уже не хочется плакать. Возможно, однажды я смогу признать, что любила безответно. Была нелюбимой и ничуть этому не расстроиться. «Никогда не любил», — повторяю. «С каждым разом все легче. Наш развод я отпраздную». И не поскуплюсь на радостные фотографии, даже если на следующий день от улыбок у меня будут ныть скулы. В назначенный день свидания Фил созванивается со мной. С ним приятно и легко болтать, как с другом. Но знание того, что он хочет меня как девушку, не вызывает должного отклика. Я понимаю это внезапно, когда после его намеков на продолжение вечера вдруг делаю зевок, словно от скуки. Иллюзия рушится. Мне этот парень ни капли не интересен. И зачем мне идти на свидание с ним? Я согласилась, словно маленькая упрямая девочка, чтобы пойти наперекор мнению Кирилла. А теперь усмехаюсь. «Зачем? Боже, зачем?» Фил из кожи вон лезет, показывая, какой идеальный. А меня все больше раздражает, что он нет-нет, да скармливает по ложечке дегтя что-нибудь нелицеприятное о Вите. И мне неприятно от этого становится. Я уже поняла, что Виталик не принц. Зачем на его фоне себя обелять? Будто зацепить меня нечем. И вдруг я понимаю. Реально нечем. Какие у нас общие темы? Все такие избитые, повседневные. Ничего глубокого и настоящего. Не пообщавшись с ним день-два, неделю, я ничего не потеряю. Возможно, потеряла в прошлом, когда мы были друзьями. Но сейчас мы давно не друзья. А в Филе иногда азарта даже больше, чем в Виталике. Так что Кир, скорее всего, прав. Ни за что не скажу ему об этом прямо, но для себя делаю пометку. Иногда он может быть полезен. Блин, неужели я собираюсь к нему обращаться? Он тот еще хитрец. Может втереться в доверие, а потом нанести удар из-под тишка. Укусить, как скорпион. В последний момент я отменяю свидание с Филом и без всяких зазрений совести отправляюсь в спа. 2 часа неги и блаженства в окружении ароматов шоколада и восточных сладостей. Меня хорошенько размяли и расслабили. Я выпорхнула из салона полностью обновленной. Волосы, кожа, все такое мягкое и сияющее. Боже, как давно я не позволяла себе вот так полностью наплевать на всех и просто побыть наедине с собой. Я заказывала спа на вечер. Выпало горящее посещение в последние часы перед закрытием. Поэтому сейчас на улице уже сумерки. Я роюсь в сумочке в поисках телефона и вдруг слышу знакомый голос. «Лара, супруга Кирилла!» По запаху сигарет с фруктовыми добавками понимаю, что она курит и говорит с кем-то недалеко от выхода. «Божечки!» И понимаю, почему я именно этот салон выбрала. Лара его как-то советовала. Память избирательна и напоминает мне об этом именно сейчас. «А ты что?» Интересуется неизвестная мне девушка. «Думаешь, я проглочу это просто так?» Усмехается Лара. «Вот уж нет. Я столько лет терпела его выкрутасы не для того, чтобы уйти с минимальными отступными». «Блин, ты рискуешь. Сама же брачный договор подписала. Лар, у тебя и бизнес есть. Я бы против него не шла». «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я испорчу все, над чем он так усердно трудился. И тогда посмотрим, кому будет нужен Кирилл Лукьянов». «Ты докурила? Поехали, нас в кафе уже ждут». «О, черт! Не могу поверить! Лара и Кир расходятся?»